Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, его оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трущобы. В громадном подвале с мокрыми, почерневшими, сожженными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене близ входа на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым, и столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном из них шла ожесточенная игра в банк. Металл — плотный русак с окладистой степенной рыжей бородой в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти скрывала засаленная колода. Кругом стояли оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры. — Транспорт кушем! — слышалось между играющими. — Семитка око имею на перепе угол от гривны. За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обсосанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражке, обнявший с пьяной бабой, которую выводила фальцетом. — И чай пила я, булки ела, позабыла, и с кем сидела. За средним столом шел оживленный спор. Мальчик лет 13 в лаковых спагах и спинжачке, в новом картузе на затылке, колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею. — Слушай, а ты... — И что, слушай, что, слушай? Работали вместе, и халтура... — Барыш. — Пополам. — Оно и пополам. Ты затыривал, а я пшермохи, тебе 20 плиток, а мне собака. Соловей-то полста ходить, небось. Провалит, за четвертной ушел. Заливаешь. Просло, чтоб сгореть. Где ж они? Прожил, коньки он купил, чепчик, на финашки, в кармане. Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз. Оська оглянулся на вошедшего. Не легаш ли? Не, просто стрюк, шатаный, загулявший барин. Да вот узнаем. Полком-то что, кредитного возлюбленного, что ли, привела? Стоявшая рядом с вошедшим женщина обернула к говорившему свое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, ввалившимися глазами и крикнула: «Барин пиво хочет! Мсье, садитесь!» Тот, не вынимая правой руки и не снимая шляпы, подошел к столу и сел рядом с Ёськой. Игравшие в карты на минуту остановились, осмотрели молча с ног до головы вошедшего и снова стали продолжать игру. «Что ж, барин, ставь пиво! Угости полковницу, — заговорил мальчишка. — А почем пиво? — Да уж расшибись, нарубь целковый. Всех угощай. Вон и барон обхмелиться хочет, — указал Ёська на субъекта в форменной фуражке. Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выплел. — Барон Дорфгаузен, Антон Карлович, прошу любить и жаловать, рад познакомиться. — Вы барон? — Ма паролей, — честное слово, французский. Барон и коллежский регистратор в Лифляндии родился, за границей обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался. Проигрались в чистую, от жилет к рукава проиграл, — сострил Ёська. Барон окинул его презрительным взглядом. — Ма паролей? Вот этому рыжему последнее пальто спустил? Одолжить моншар двугривенный на реванш. Ма паролей, до первой встречи. — Извольте. Барон схватил двугривенный. И через минуту уже слышался около банкомета его звучный голос. — Куш под картой! Имеюсь! Имею! Пол куша на пе! Очки вперед! — Верно, сударь, настоящий барон! А теперь свидетельство на бедность! Викторки строчит! — Как печати делает! — пояснил Ёська гостю. — И такция недорога. — Сейчас, ежели плакать, 1,5 рубля. Вечность 3. — Вечность? Да, дворянский паспорт или указ об отставке. С орденами 4. У него на все такция. — Удивительно. Барон, полковница и настоящая полковница в паспорте так. Вот она сама расскажет. И полковница начала рассказывать. как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как она убежала с границу с молодым помещиком, как тот ее бросил, как она запила с горя и, спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы. — И что же, ведь здесь очень гадко? — спросил участливый гость. — Гадко! Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка, никто меня не смеет стеснять, да-с? — Ну, ты будет растоваривать, пиво неси! — крикнул на нее Ясик. — Несу, оголтелый, чего орешь? И полковница исчезла. — Несчастье не везет. На, каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш дана. На пе имею. Пол куша на пе, очки вперед, пятерку взял. Отгибаюсь, уменьшаю куш, бита. Иду тем же путем, бита, ставлю на смарку, бита, три и подряд. Вот не везет. Проиграли, значит, в дребезги. Так последнюю дали я крес, талию изучил, и вдруг бита. Одолжите, до первой встречи еще тот же куш. С удовольствием желаю отыграться. Превосходно! Это по-барски. Тысяча благодарностей до первой встречи. А полковница налила три стакана пива и один фарфоровый понесла гостю. Ваше здоровье, господин! Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минутку от карт, и, подняв его над головой, молодецки провозгласил. — За здоровье всех присутствующих! Ура! Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затянула. — И чай пила я с сухарями, воротилась с фонарями. Полковница вновь налила стакан из свежей бутылки. Около банкомета завязался спор. — Нет, вы позвольте сочтить обцуги. Девятка налево, — горячился барон. — Ну-ну, не шабарши с гривеньком-то, — говорят бита. — Сочтите обцуги. Вот видите, налево гривенник имею, иду углом. Сколько в банке? — В банке-то. — 2 рубля в банке-то. Рви, бита, гони сюда. А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, пробормотал несколько несвязанных слов и грохнулся со стула. — Семка, будет контельст! Готов! — крикнул банкомету мальчишка. — Вижу! Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему. Полковница светила. Мальчишка и банкомет в один момент обшарили карманы, и на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и кастет. — барин с припасом! — указал Йосика на кастет. Барон взял книжку и начал ее осматривать. — Ну, что там написано? — спросил банкомет. — Фамилии какие-то. Счет в редакцию «Современных известий». Постой. И вот насчет какой-то трущобы. Так, чушь. Снимает с него коньки-то. — Доставьте, господа, простудится человек, будет нажелевить, — вдруг заговорила полковница. — Черт с ним, еще из пустяков сгоришь. Бери на вынос, — скомандовал банкомет. Йосика взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и пощупал его за шею, за руку, за лоб. А ведь неладно. Кажись, в глухую. В глухую убить насмерть. Полно врать-то, верно, Сёма, гляди. Банкомет засучил рукава и потрогал гостя. И вправду, вот беда-то, неловко. — Ты что ему целый порошок всыпала? — спросил русак полковницу. — Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину. — Половину? Их, проклятый, да ведь с этого слон сдохнет, убью! Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу. — Уложила я его спать на тесовую кровать, еле слышно. Уткнувшись носом в стол, тянула баба. К банкомету подошел мальчик, что-то прошептал ему на ухо. — Дело. — Беги, — ответил тот. — Йоськ, берись-ка за голову. Вынесем на улицу, отлежится к утру, — проговорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу. — Не сметь никто выходить до меня! — скомандовал банкомет. Все притихли. На улице ливня лил дождь. Семка и Йоська ухватили гостя под руки и потащили его к Цветному бульвару. Никому не было до этого дела.